Глава первая. Тома Кулема. Тамара брела по улице, обреченно глядя на трещины в асфальте, и словно на репите твердила про себя. Тома Кулема. Как она могла быть настолько наивной? Разве можно так слепо доверять людям? Да, этот человек не был чужим. Еще вчера. Еще вчера Паша был ее мужем. А сегодня она свободная женщина. Она свободна от мужа, свекрови, квартиру, которую она считала общей, и каких-либо средств к существованию. На карточке еще оставалось немного денег, но это временно. Тома все еще не могла поверить, что это происходит с ней. Она всегда знала, что Маргарита Васильевна не в восторге от нее в качестве невестки. Та была против их брака, и Тамара все 5 лет замужества старалась не ударить в грязь лицом и доказать, что достойна носить мужнину фамилию. Она убиралась, готовила, стирала, пахала на свекровкиной даче и снова готовила. Она поднялась до должности администратора бутика, а вместе с ней поднялась и зарплата, которая, к слову, была заметно выше, чем у Павлика. Но, как утверждал Павел, это было временно. Просто в его профессии дизайнера карьерный трамплин подлиннее, чем у какой-то продавщицы. Особенно часто по поводу продавщицы это слово неизменно произносилось с брезгливо поджатой губой, высказывалась Маргарита Васильевна. А Тома любила свою профессию. Она работала в бутике модной одежды и не видела в этом ничего предосудительного. У нее было отличное чутье, и она умела посоветовать и подобрать то, что клиенткам шло и нравилось. Владелица бутика часто повторяла: «Девочки, помните, вы продаете не платья и юбки, вы продаете настроение. Вы дарите клиентам мечты, надежды, веру в себя и в свое будущее». И у Тома получалось. Постоянных покупателей у нее было больше, чем у кого бы то ни было другого в их сети. И денег Тамара зарабатывала много не потому, что обсчитывала покупателей, как полагала свекровь, а как процент от продаж. Она верила, что однажды Паша станет востребованным художником, и она сможет себе позволить уйти в декрет. Но вместо этого Паша сказал, что больше в ней не нуждается. А квартира вовсе не их общая, а Маргариты Васильевны. Заработана непосильным трудом. Тома врет. Деньги по ипотеке тоже вносила Маргарита Васильевна. А они жили впроголодь, и теперь на Томе еще половина набранных Пашей кредитов. Ей говорили, что квартира будет оформляться на Пашу, потому что нужно срочно. Такой прекрасный вариант попался. А Тамара, как назло, в это время гостила у мамы в другом городе. «Но какая разница?» — убеждал ее Паша. «Ведь все, что покупается в браке, является общей собственностью». Если бы квартира была куплена на Пашу, да. Но она каким-то чудом оказалась оформлена на свекровь. И те деньги, которые Тома отдавала мужу на погашение ипотеки, она отдавала просто так, безо всякой расписки. Потому что они же семья, у них же все общее. Общими оказались только кредиты. Тамара лошара. Хотя так совсем грубо вышло. У Томы даже слез не было. Она оказалась настолько раздавлена, что даже ноги, казалось, еле двигались. Куда ей теперь идти? Сегодня Маргарита Васильевна щедро позволила переночевать в квартире, но завтра с вещами на выход. Тома подошла к перекрестку. Зажегся зеленый, и старушка справа, опираясь на клюку, засеменила по проезжей части. Возле ограждения осталась стоять сумка, обычная продуктовая авоська. «Бабушка, вы сумку забыли?» Тома подхватила увесистый шопер и поспешила следом. «Бабушка! Ась!» Бабулька — классический божий одуванчик в круглых роговых очочках и скромном старомодном платьице родом из СССР обернулась к Томе. «Сумку вы забыли». Тамара бросила взгляд в недра авоськи и обнаружила там пару крупных кабачков. Закралась мысль. А была ли сумка действительно забыта? Может, она была оставлена в отчаянном желании пристроить непристраиваемое? «Ой, деточка, вот спасибо тебе!» Расцвела бабулька, протягивая нетвердую руку, и Тома устыдилась своих мыслей. «Давайте я вам помогу через дорогу перейти и сумочку донесу. Тяжелая ведь». «Мне так неловко, деточка», — прошамкала старушка, цепляясь за локоть. «Да ничего, я никуда не тороплюсь». Тома бросила взгляд на мигающий зеленый. «Бабушка, а вот тут нам надо бы поспешить». Она чувствовала себя паровозом, который прет непослушный состав. Бабулька поднажала, но в самом конце зебры, почти у тротуара, конец клюки соскользнул по асфальту прямо под ноги Томе. Та споткнулась и полетела носом на мостовую. «Ой, деточка, вот же я неловкая какая!» запричитала старушка, помогая Тамаре подняться и отряхивая ей юбку. «Как нога!» «Ничего страшного», — поспешила уверить Тома. «Эти светофоры! Ой, какая с ними морока!» Поделилась бабулька и потянула Тамару за широкий рукав. И только тут до Тома дошло, что на суде она была в деловом костюме, а сейчас в льняной блузе со свободными рукавами, жилете на шнуровке, коричневой домотканной юбке в пол и белом поношенном переднике. Аналогично была одета и старушка. Вместо асфальта под ногами была мощёная мостовая, а дома вокруг могли похвастать от силы двумя этажами. Тома застыла на месте, не веря глазам своим. «Это что?» — потрясенно спросила она у спутницы. «Так любовицы же!» — удивилась та. «А где светофоры?» «Ой, деточка, совсем старая я стала, головой повредилась, все путаю», — пожаловалась бабулька, продолжая тянуть Тамару вперед. «Ничего страшного». Тома не собиралась двигаться с места. «Вы меня просто назад верните». «Деточка, так я не помню», — всплеснула старушка руками. «Память отказывает. Бывает, что-то делаю, а как, уже не помню. Вот раньше, бывало, взмахну палочкой, и кареты из тыквы, грумы из крыс. А теперь, душенька...» Бабулька упорно дергала Тому за руку. На них начали оглядываться прохожие, одетые в такие же наряды условно далекого прошлого, когда об электричестве, интернете и двигателе внутреннего сгорания даже не мечтали. «Теперь, душенька, я даже не могу вспомнить, где палочка». Тамара подчинилась, потому что глупо же стоять и чего-то требовать от маразматичной бабульки, которая воображает себя феей крестной Золушки.